Глава пятая. С самого утра Зоя предоставила всю квартиру в распоряжение дворецкого, явившегося от Брибана, с полным персоналом помощников и лакеев. Брибан обязался доставить решительно все – и ужин, и посуду, и серебро, и белье, даже стулья и табуретки. В своих шкафах Нана не могла бы найти и дюжины салфеток. Не успев еще хорошенько устроиться, она, однако, считала недостойным себя обратиться в ресторан и потому предпочла перенести ресторан к себе. Это казалось ей гораздо шикарнее. Ей хотелось отпраздновать свой великий театральный триумф ужином, о котором бы заговорили. Так как столовая была слишком мала, то дворецкий приказал накрыть стол в зале, где могло поместиться человек 25, хотя довольно тесновато. «Все готово?» — спросила Нана, возвращаясь в начале первого. «Ах, почем я знаю?» — грубо отвечала Зоя, которая, по-видимому, была очень не в духе. «Слава богу, я ни во что не вмешиваюсь. Они перепортили у нас все и на кухне, и во всей квартире. К тому же мне еще пришлось ругаться. Те двое опять приходили. Я их хорошенько отделала». Зоя говорила о двух старых покровителях Нана — купце и Валахе, которых та решила прогнать, твердо веруя теперь в свою будущность и желая, как она выражалась, переменить шкуру. «Вот пристали, хуже лихоманки!» — воскликнула она. «Пригрозите им, если они еще раз вернутся, что вы пойдете за полицией!» Затем Нана кликнула Дегене и Жоржа, оставшихся в прихожей, повесить шляпы и пальто. Оба ждали ее у театрального выхода на панорамной улице, и она посадила их к себе на извозчика. Ей жаль было оставить их скучать одних. Из гостей еще никого не было, и потому они могли зайти к ней посидеть в уборную, пока Зоя будет одевать ее. Проворно, не меняя платья, она велела причесать себе голову и воткнула в волосы и в корсаж несколько белых роз. Уборная была вся загромождена мебелью, снесенной из столовой и зала, кучей столиков, диванов, кресел, качалок. Обернувшись, она зацепилась платьем за рулетку и разорвала юбку сверху донизу. Она стала бешено браниться, уверяя, что только с ней случаются подобные гадости. Хороша она будет в таком виде при всех своих гостях. В неистовстве она сбросила с себя платье. Белый фуляр очень простенький и до такой степени легкий и тонкий, что лежал на ней, как длинная рубашка. Но она тотчас же надела его снова, почти плача и говоря, что она одета как ветошница. Дегене и Жорж принялись скалывать разорванное место булавками, пока Зоя дочесывала ей голову. Все трое хлопотали около нее, в особенности же волновался ее юноша, который, стоя на коленях у ее ног, тонул в юбках. Но она рассмеялась, когда Дагене объявил ей, что теперь не более четверти первого. До такой степени торопилась она в третьем акте «Белокурой Венеры», глотая реплики и пропуская все куплеты в конце. «Еще бы!» — отвечала она. «Я так спешила! Ну да все-таки это слишком хорошо для таких идиотов! Вы заметили, что за рожи были сегодня? Зоя, голубушка, вы меня подождите здесь. Не ложитесь, мне вас, может быть, будет нужно. Ах, господи, уже пора. Вот идут гости». Она выбежала. Жорж остался на полу, хвостом фрака вытирая пыль. Увидав, что Дегене смотрит на нее, он покраснел. Впрочем, они очень нравились друг другу. Оба поправили галстуки перед большим трюмо и почистили друг другу платье. Потершись он-она, они оба сделались белы. «Точно сахар!» — пробормотал Жорж со своим смехом сосуна обжоры. Лакей, нанятый на ночь, вводил гостей в маленький салон, в котором оставили всего 4 кресла на всех. Из соседнего же большого салона доносился звон посуды, ножей и вилок, а из-под дверной щели пробивалась яркая полоса света. Войдя, Нана застала уже усевшуюся в кресло Кларису Беню, которую привез Ла Флуаз. «Как, ты первая?» — сказала Нана, обращавшаяся с ней после своего успеха совершенно фамильярно. «Ах, это все он!» — отвечала Клариса с досадой, указывая на Ла Флуаза. «Он всегда боится не попасть. Послушайся я только его, то пришла бы в парике и в румянах». Молодой человек, видевший Нана в первый раз, поклонился, бормоча условные приветствия. Он заговорил о своем кузене, стараясь скрыть свое смущение под маской изысканной вежливости. Но Нана, не обращая на него внимания и не слушая его, наскоро пожала ему руку и быстро пошла навстречу Розе Миньон, о которой докладывал лакей. Она вдруг сделалась чрезвычайно любезной, чрезвычайно радушной. «Ах, как это любезно с вашей стороны! Мне так хотелось вас видеть у себя!» «Помилуйте, я сама так рада!» — отвечала Роза с такой же любезностью. «Садитесь, пожалуйста. Не угодно ли чего?» «Нет, благодарю вас. Ах, я забыла свой веер в шубке. Стейнер, поищите в правом кармане!» Стейнер и Миньон вошли вслед за Розой. Банкир ушел и вернулся с веером. Миньон же братски обнял Нана и заставил Розу сделать то же самое. «Разве не все актеры братья?» Затем он моргнул Стейнеру, чтоб он сделал то же, но тот, смущенный пристальным взглядом Розы, ограничился тем, что поцеловал Нана руку. «Мадам Бланш и граф Ксавье де Вандевр», — доложил лакей. Начались взаимные реверансы. Нана церемонно подвела Бланш де Севри к креслу. Обе старались перещеголять друг друга хорошими манерами. Тем временем Вандевр, смеясь, рассказывал, что Фошри ссорится на дворе с консьержем, который отказывался пропустить экипаж Люси Стюарт. Прежде чем последняя показалась в зале, слышно было, как она бронилась в прихожей, называя консьержа неумытым рылом. Но когда лакей распахнул пред ней дверь, она вошла вся сияющая, сама назвала себя, взяла Нана за обе руки и заявила ей, что у нее замечательный талант и что она полюбила ее с первого взгляда. Нана, наслаждавшаяся своей ролью хозяйки, с тщеславием дебютантки, благодарила с искренним смущением. Но с прихода Фошри ей, казалось, было не по себе. Улучив первую удобную минуту, она подошла к нему и спросила шепотом. «Ну что, он придет?» «Нет, он не захотел», — грубо отрезал журналист, захваченный врасплох и не успевший придумать приличной истории для объяснения отсутствия графа Мифа. Он тотчас почувствовал, что сделал глупость, заметив бледность молодой женщины. Желая загладить свой промах, он сказал. «Ему нельзя было, он должен провожать свою жену на бал к министру внутренних дел». «Ладно», — пробормотала Нана, подозревавшая, что Фошри сыграл с ней эту шутку. «Я тебе это припомню». «Ах, черт возьми!» — воскликнул он, оскорбленный угрозой. «Ты знаешь, что я не люблю таких комиссий. Обратись к Миньону или к Лабардету». Оба повернулись друг к другу спиной и разошлись сердитые. Как раз в эту минуту Миньон толкал Стейнера на Нана, и когда последняя осталась одна, он тихо сказал с цинизмом приятеля, желающего доставить удовольствие своему другу. «Вы ведь знаете, что он умирает по вас, но он боится моей жены. Не правда ли вы будете его защитницей?» Нана притворилась, что ничего не поняла. Она, улыбаясь, смотрела на Розу, ее мужа и банкира. Наконец она сказала, обращаясь к последнему. «Мистер Стейнер может сесть рядом со мной». В эту минуту в прихожей раздались шумные голоса, веселый шепот и смех, как будто туда вбежала целая стая пансионерок. Растворилась дверь и вошел Лабардет, таща за собой пятерых дам, свое семейство, по ехидному выражению Люси Стюарт. Тут были Гага, величественно выступавшая в своем голубом бархатном платье, плотно стянутом в талии, Каролина Гекке в своем вечернем черном фае с кружевами, Леа Горн, выреженная как кукла, толстая Татана Нене, добродушная блондинка с грудью кормилицы, возбуждавшей всеобщие насмешки, наконец, маленькая Мария Блонд, молоденькая 15-летняя девушка, пущенная в ход благодаря своему дебюту в Фоли. Лабардет привез всю эту ораву в одном экипаже. Они продолжали еще смеяться, вспоминая, как им приходилось стесниться. Марию Блонд пришлось даже держать на коленях, но все они поджимали губки, кивали головками, пожимали руки. Совсем прилично. Одна только Татана Нене, которой по дороге рассказали, что у Нана будут прислуживать 6 негров, совершенно голых, обнаруживала беспокойство и просила, чтоб их ей непременно показали. Лабардет назвал ее индейкой и посоветовал ей замолчать. «А что, Борднав?» — спросил Стейнер. «О, я в отчаянии!» — воскликнула Нана. «Его не будет!» «Да», — сказала Роза Миньон. «У него ужасный вывих, ему вставили ногу в лубки». Ах, если бы вы слышали, как он ругается, сидя со своей вытянутой забинтованной ногой!» Все стали жалеть Барднава. Без Барднава не удавался ни один ужин. Однако придется обойтись как-нибудь без него. Заговорили о другом, но в эту минуту раздался громкий голос. «Как? Вы уже меня хороните?» Все вскрикнули и обернулись. Это был сам Барднав, огромный, весь красный, с забинтованной ногой, опиравшийся на плечо Симоны Кабирот. Теперь он жил с Симоной. Эта девочка получила порядочное воспитание, играла на фортепиано и говорила по-английски. Она была миленькая блондиночка, нежная и деликатная, сгибавшаяся как тростинка под тяжестью Барднава. Барднав позировал немного, зная, что на них обоих смотрят. «Но, так видите же», — продолжал он, — «я боялся соскучиться и сказал себе, пойду». Но вдруг он остановился на полудороге, вскричав. «Ах, черт возьми!» Симона оступилась. Он толкнул ее, и она, не переставая улыбаться, наклонила свое хорошенькое личико, как животное, которое боится, что его ударят. Она стала поддерживать его, напрягая все свои крошечные силы. С большой суматохой Нана и Роза Миньон подкатили кресло, на которое уложили его больную ногу. Все бывшие здесь актрисы, разумеется, поцеловали его. Он вздыхал, бормоча: «Черт возьми, черт возьми! Но желудок, слава богу, в порядке. Увидите сами». Явились новые гости. В маленьком салоне становилось невыносимо душно. Стук ножей и посуды прекратился, но зато из большого салона доносился ожесточенный спор. Неистовый голос дворецкого раздавался из-за двери. Нана начинала выходить из себя. Она никого уже не ждала и удивлялась, что ужин еще не готов. Она послала Жоржа и Дегене справиться, что там случилось. Но вдруг, к ее великому удивлению, дверь растворилась, и в залу вошла толпа мужчин и дам, которых она вовсе не знала и даже не видела никогда. Немного смутившись, она стала спрашивать Барднава, Миньона, Лабардета. Никто не знал их. Когда же она обратилась к графу Вандевру, тот вдруг вспомнил, что он пригласил их у графа Мифа. Нана поблагодарила его. «Очень хорошо, очень хорошо. Только нужно прибавить приборов. Будет тесновато». Она сосчитала и попросила Лабардета сказать, чтобы поставили еще 7 приборов. Но не успела она выйти, как лакей доложил еще о 3 новых гостях. «Нет, это уже невозможно. Наверное, теперь всем не уместиться». Но она начинала сердиться, заметив с важностью знатной дамы, что это не камильфо. Но, увидев, что вошли еще 2, она рассмеялась. Это начинало ее забавлять. «Тем хуже для них. Пусть размещаются как угодно». Все стояли, кроме Гага, Розы Миньон и Барднава, занимавшего 2 кресла. В зале стоял гул. Все говорили громко, стараясь скрыть легкую зевоту. «Скажите-ка, миленькая», — заметил Барднав, «что если б нам засесть прямо за ужин? Ведь, кажется, мы в сборе, не так ли?» «О, да, мы в сборе», — смеясь, отвечала Нана. Она обвела глазами своих гостей, но вдруг сделалась серьезной, как будто заметив, что кого-то нет. Очевидно, недоставало кого-то из гостей, которого она не хотела назвать. Нужно было подождать. Несколько минут спустя гости заметили среди себя высокого старика, благородного вида, с белой бородой. Удивительнее всего было то, что никто не видел, как он вошел. Он мог проскользнуть только через полуотворенную дверь из спальни. Воцарилось молчание. Гости начали перешептываться. Граф Вандевр, конечно, знал, кто был этот господин, потому что они крепко пожали друг другу руки. Но на все расспросы дам он отвечал улыбкой. Тогда Каролина Геке в полголоса высказала догадку, что это английский лорд, который на другой день должен был вернуться в Англию для вступления в законный брак. Она отлично узнала его, потому что он был раз у нее. Этот рассказ обошел всех дам. Одна Мария Блонд со своей стороны уверяла, что это один немецкий дипломат, которого она знает, потому что он часто бывает у одной ее приятельницы. Мужчины также полусловами высказывали свое мнение о том, что кажется человек с весом. Может быть, он-то и заплатит за ужин. Ну да это все равно, лишь бы ужин был хорош. Гости остались в нерешительности и начали уже забывать благородного старика с белой бородой, когда дворецкий, распахнув настежь двери, объявил: «Кушать подано!» Нана оперлась на руку Стейнера, делая вид, что не замечает недовольного движения старика, который пошел сзади один. Впрочем, пары никак не могли устроиться, потому что было слишком тесно. Мужчины и дамы ввалились в салон гурьбой, добродушно подсмеиваясь над таким отсутствием церемоний. Длинный стол тянулся от одного конца обширной пустой комнаты до другого, но все-таки стол оказался слишком малым, потому что тарелки касались друг друга. 4 канделябры, 10 свечей каждая, в том числе одна накладного серебра с цветами по обеим сторонам, освещали стол. Это была роскошь трактирная. Фарфоровые чашки с золотыми ободками, без вензелей, ложки, потертые и почернелые от частой мойки, стаканы и бокалы, разрозненные дюжины, которых можно было дополнить во всякой лавочке. Все носило на себе печать слишком скорого новоселья, внезапного богатства, торопливого обзаведения, когда ничего еще не успели поставить на место. Одной люстры не доставало. 4 канделябры, чуть начинавшие разгораться, освещали бледным желтоватым светом компотники, тарелки с пирожным, вазочки с фруктами, печеньями, конфетами, расположенными в симметрическом порядке. «Господа», — сказала Нана, — «всякий пусть помещается, как сумеет. Так гораздо забавнее». Сама она стала посреди комнаты. Благородный старик поместился у нее справа. Стейнер стоял слева. Многие из гостей, толкаясь и крутясь, пробрались к столу и уже уселись, когда из маленького салона донеслись проклятия. Это был Барднаф, забытый всеми и поднимавшийся теперь с величайшим трудом со своих двух кресел, с руганью призывая Симонну, убежавшую вместе с прочими. Дамы с участием кинулись к нему. Борднава ввели или скорее внесли Каролина, Клариса, Татана, Нене, Мария Блонд. Усадить его была целая история. «На середину стола против Нана!» — кричали все. «Барднава на середину! Он будет нашим президентом!» Дамы усадили его посередине, но понадобился другой стол, чтобы уложить его ногу. Две дамы подняли ее и тихонько положили ее на стул. «Это ничего, они будут есть стоя!» «Черт возьми!» — ворчал он. «Вот так набилось народу, точно сельди в бочке! Но, котята, угощайте теперь своего папашу!» По правую руку стояла около него Роза Миньон, по левую — Люси Стюарт. Обе обещали его слушаться. Теперь все рассаживались по местам. Граф Ван Девер поместился между Люси Стюарт и Кларисой. Фошри — между Розой Миньон и Каролиной Геке. На другой стороне, где сидела Нана, Гектор де ла Фолуаз кинулся занять место около Гага, несмотря на раздававшиеся с противоположной стороны призывные возгласы Кларисы. Что до Миньона, не расстававшегося ни на минуту со Стейнером, то он сидел от него через одну бланш. Рядом с ним поместилась слева Татана Нене. Затем следовал Лабардет. Наконец, у обоих концов расположились молодые люди, дамы, Симонна, Леа Горн, Мария Блонд, кучи без всякого порядка. Тут же сидели и Дегене с Жоржем, все более и более симпатизировавшие друг другу и посматривавшие с улыбочками на Нана. Двоим все-таки пришлось остаться без места. Потеснились еще, смеясь и подшучивая. Ничего не оставалось, как есть вдвоем из одной тарелки. Стейнер предлагал Нана сесть к нему на колени. Клариса, притиснутая так, что ей нельзя было пошевельнуть руками, сказала Ван Девру, что он должен кормить ее из ложечки. «Ах, этот Борднаф! Он занимает целых 3 места со своими стульями!» Сделано было последнее усилие. Разместились, но, по выражению Миньона, яблоку негде было упасть. «Пюре из спаржи, консоме де линьяк», — бормотали лакеи, обнося гостей полными блюдами. Борднаф громко рекомендовал консоме, как вдруг раздался крик. Гости протестовали, сердились. Отворилась дверь и вошло 3 запоздалых дамы и 2 мужчин. «Ну нет, это уж слишком». Тем временем Нана, не вставая с места, щурила глазки, чтобы удостовериться, знакома ли она с ними. Дама была Луиза Виолен, но этих мужчин она, кажется, никогда не видела. «Друг мой», — сказал Ван Девер, — «это мой приятель, морской офицер Фукармон. Я его пригласил». Фукармон поклонился, улыбаясь очень непринужденно. «Я же позволил себе пригласить одного из моих друзей». «Отлично, отлично», — сказала Нана. «Постарайтесь усесться». «Послушай, Клариса, подвинься немного. Вы там сидите очень просторно. Потеснитесь-ка немножко». Потеснились еще. Фукармону и Луизе удалось кое-как захватить себе краешек стола, но другу пришлось стоять на шаг от своего прибора. Есть он должен был, протягивая руку между плечами своих соседей. Лакеи уносили тарелки после супа. Сосиски из кроличьего мяса, лазанки пармезаном передавались из рук в руки. Борднаф взбудоражил весь стол, рассказав, что он думал было привезти с собой Прюльера, Фонтана и Старого Боска. Нана с достоинством подняла головку и сухо объявила, что она бы их с особенным удовольствием приняла. Если бы ей хотелось видеть у себя своих товарищей, то могла бы пригласить их. Нет-нет, ей не нужно актеров. Старый Боск был всегда пьян, Прюльер чересчур любит хвастать. Что же до Фонтана, то он был невыносим в обществе своим криком и своей глупостью. К тому же, видите ли, актеры всегда чувствуют себя не по себе в обществе этих господ. «Да-да, вы правы», — объявил Миньон. За столом эти господа во фраках и белых галстуках выглядели очень прилично со своими бледными лицами, которым усталость придавала еще больше благородства. Старик с белой бородой отличался медлительными, важными манерами и тонкой улыбкой. Точно он председательствовал на конгрессе дипломатов. Ван Девер, изысканно любезный со своими соседями, казалось, сидел на ужине у графини Мюфа. Еще утром Нана говорила тетке, что касается мужчин, то лучше нельзя было добыть. Все либо благородные, либо богатые, одним словом, шик. Дамы тоже держались очень хорошо. Некоторые, Бланш, Лео Горн, Луиза Виолен, были декольтированы. Только одна Гага показывала немножко больше, чем нужно. Тем более, что в ее возрасте было бы лучше не показывать вовсе ничего. Теперь, когда все уже разместились, смех и шутки вдруг прекратились. Жорж подумал, что в Орлеане у буржуа обеды бывали веселее. Некоторых разговоров почти не было. Мужчины, незнакомые друг с другом, смотрели один на другого. Дамы сидели смирно. Жорж был крайне удивлен. Он находил их ужасными недотрогами и ожидал, что все так и начнут целоваться. Подали релев рейнского карда а-ля Шамбор и козий задок Ланглез, когда Бланш громко сказала: «Люси, моя милая, я встретила в воскресенье вашего Оливье. Как он вырос!» «Еще бы! Ему 18 лет», — отвечала Люси. «Это меня не особенно молодит. Вчера он снова уехал в свое училище». Сын ее Оливье, о котором она говорила с гордостью, учился в морском училище. Заговорили о детях. Все дамы растрогались. Нана рассказала про свою великую радость. Ее маленький Люизе живет теперь у тетки, которая приводит его к ней каждый день в 11 часов. Она берет его к себе в кровать, где он играет с Лулу, ее котенком. Просто можно помереть со смеху, глядя, как они оба катаются по кровати и забиваются в самую глубину под одеяло. О, никто не поверит, какой Люизе пройдоха! «А у меня вчера вот так был денек», — рассказала в свою очередь Роза Миньон. «Представьте себе, поехала я за Карлом и Анри в их пансион. Пристали, чтоб непременно я повезла их в театр. Прыгают, хлопают своими маленькими ручонками. Мы увидим, как мама играет, мы увидим, как мама играет. Подняли такой шум, такой гвалт, что хоть святых выноси». Миньон снисходительно улыбался, причем глаза его сияли отеческой нежностью. «А во время представления, — докончил он, — они были такие потешные, сидят серьезные, точно большие, не спускают глаз с Розы. Спрашивают, зачем это у мамы голые ноги?» Все расхохотались. Миньон, отеческая гордость которого была польщена, торжествовал. Он боготворил своих детей и заботился только об одном — увеличить их наследство, управляя со строгостью самого верного приказчика деньгами, добываемыми игрой жены в театре и иным способом. Когда он женился на ней, будучи капельмейстером в кафе «Шантан», где она пела, они любили друг друга страстно. Теперь же они оставались хорошими приятелями. Это было у них дело решенное. Она добывала все, что только могла, своим талантом и красотою. Он же бросил свою скрипку и весь посвятил себя заботе об ее успехе, как артистки и женщины. Трудно было найти такую дружную буржуазную парочку. «Сколько лет старшему?» — спросил Ван Девер. «Анри 9 лет», — отвечал Миньон. «О, какой он молодец!» Затем Миньон стал подшучивать над Стейнером, не любившим детей, уверяя его со спокойной самоуверенностью, что если бы у него они были, он не тратил бы так глупо своих денег. Он разговаривал с банкиром через плечо Бланш. «Следи, они ведутся ли шуры-муры у них с Нана?» Но в последнее время Роза и Фошли, болтавшие очень близко, придвинувшись друг к другу и хихикая, развлекали его. Неужели Роза способна тратить время на такие глупости? В таком случае они, пожалуй, покорятся. Проворными руками, сверкая алмазом на мизинце, он дорезывал филей козули, нагибая свои широкие плечи. Тем временем разговор о детях продолжался. Ла-Фулас, волнуемый соседством Гага, спрашивал ее, как здоровье ее дочери, которую он имел удовольствие видеть вместе с ней в Варьет. «Лили здорова, но только она еще такое дитя!» Он изумился, узнав, что Лили пошел 19-й год. Гага в его глазах стала от этого еще импозантнее. Он спросил ее, отчего она не привела с собой Лили. «О, ни за что, ни за что!» — отвечала она щепетильным тоном. «Всего 3 месяца, как она заставила меня взять ее из монастыря. Я хотела тотчас же выдать ее замуж, но Лили так меня любит. Пришлось взять ее к себе. Увы, совсем против моего желания». Говоря о браке дочери, она моргала своими красными веками без ресниц. Если в ее года ей не удалось сколотить капитальца, хотя она работала как вол, и до сих пор у нее бывают мужчины, в особенности очень молоденькие, которым она годилась бы в матери, то значит, хороший брак гораздо выгоднее. Она наклонилась к Ла-Фалуас, который покраснел под тяжестью ее огромного набеленного плеча. «Вы знаете, — пробормотала она, — если Лили пойдет по той же дороге, вина будет не моя. Но молодые всегда так глупы». Началось большое движение вокруг стола. Лакеи убирали релев и подавали антре. Пулярки а-ля марешаль, камбалу под соленым соусом, ломтики жирной печенки. Дворецкий, разливавший до сих пор мерсо, подал теперь шато, лазурь и леовиль. Во время всей этой суетни Жорж, удивление которого с каждой минутой увеличивалось все более и более, спросил Дегене, неужели у этих дам все-таки у всех дети? Посмеявшись над его наивностью, Дегене сообщил ему кое-какие подробности. Люси Стюарт была дочерью англичанина, служившего подмазчиком колес на северной станции 39 лет. Голова лошадиная, но очень красивая, страдает чехоткой, но все жива. Самая шикозная из всех этих дам – Каролина Гекс. 3 князя и 1 герцог. Родилась в Бордо. Отец ее, мелкий чиновник, умер от стыда, но мать, очень умная женщина, сначала прокляла ее, а потом помирилась, решив спасти хоть ее состояние. Каролина была 25-летняя девушка, немного холодная, считавшаяся одной из красивейших женщин, которыми можно было обладать за определенную и неизменную плату. Маменька, женщина в высшей степени аккуратная, вела строгую отчетность, записывая в книге приход и расход, управляя всем домом и своей тесной квартирке в улице Фронса-1, где у нее была устроена швейная мастерская. Что до Бланш де Севри, настоящее имя которой Жакелина Бодю, то она была родом из одной деревни близ Амьена. Роскошная красавица, глупая лгунья, выдающая себя за внучку генерала и скрывающая свои 32 года, очень ценимая русскими за свою полноту. Затем вкратце Дегене перебрал прочих дам. Кларису Беню, привезенную в качестве горничной из Сент-Бена на море, дама и муж, который пустил ее в ход. Симону Каброш, дочь мебельного торговца из предместья Сент-Антуана, воспитывавшуюся в благородном пансионе и готовившуюся быть учительницей. Марию Блонд, Луизу Виолен, Лео Горн, всех вскормленных на Парижской мостовой, кроме Татаны Нене, которая до 20 лет ходила за марашкой и пасла коров в Шампаньи. Жорж слушал, изумленный и возбужденный этой цинической переборкой, которую так беззастенчиво производил ему на ухо Дегене, приправляя свой рассказ самыми крупными сальностями. А тем временем за их спинами лакеи почтительно повторяли. «Полярды а-ля Марешаль, камбала под соленым соусом». «Милый мой», — тоном ментора говорил ему Дегене, «не берите рыбы, это никуда не годится в такой час. И пейте один Леовиль, от него не так хмелеешь». Начинало становиться жарко от канделябр, от горячих блюд, от 38 человек, жавшихся у стола. Лакеи, забывшись, бегали по неубранным коврам салона, пачкая их салом. Но ужин не становился веселее. Дамы пощипывали мясо, оставляя почти все нетронутым. Татана Нене одна ела все в обе щеки. В такой поздний час ночи мог быть только нервный аппетит, капризы испорченных желудков. Белобородый старик, сидевший рядом с Нана, отказывался от всего. Он взял только ложку супу и, сидя пред своей пустой тарелкой, смотрел. Из-под тишка начинали позевывать. От времени до времени у некоторых слипались глаза, лица принимали землистый цвет. Можно было околеть со скуки, по выражению Ван Девра. Чтобы быть веселыми, подобные ужины должны быть распущенными. Если же они устраивались чинно, по-благородному, то лучше уж было ехать в большой свет, где не скучнее. Посмотрим, что будет после шампанского. Если б не Борднаф, который горланил безумолку, все, кажется, заснули бы. Этот скот Борднаф, вытянув свою ногу, заставлял обеих соседок прислуживать себе, как султан. Люси и Роза были заняты только им одним. Они поили, кормили, нежели и холили его, что не мешало ему жаловаться на свою судьбу. «Кто мне порежет говядину? Я сам не могу. Стол за версту». От времени до времени Симонна вставала и, стоя за его креслом, резала ему хлеб или мясо. Все дамы следили, чтоб он ни в чем не терпел недостатка. Торопили лакеев, пичкали его до отвалу. Когда раз Симона вытерла ему губы салфеткой, пока Роза и Люси меняли ему прибор, он, наконец, нашел это очень милым и выразил свое удовольствие. «Ну вот, так и следует, моя милая. Женщина только для этого и создана». Гости немножко оживились, разговор сделался общим. Кончали мандариновый сорбет. Подали жаркое филе с трюфелями и холодное галантир из цесарок. Нана, недовольная тем, что гости ее сидят, повесив нос, начала говорить громко. «Вы знаете, господа, что герцог шотландский уже абонировал для себя ложу в авансцене, чтобы видеть белокурую Венеру, когда он приедет на выставку?» «Надеюсь, что все государи перебывают у нас», — сказал Борднаф. «В воскресенье ждут персидского шаха», — сказала Роза Миньон. Тогда Люси Стюарт заговорила об алмазах шаха. Говорят, у него камзол весь из бриллиантов — настоящее чудо, движущаяся звезда стоимостью в сотни миллионов. Дамы, бледные, с глазами разгоревшимися от жадности, вытягивали шеи. «А я видела германского императора!» — вдруг воскликнула маленькая Мария Блонд. «В прошлом году в Баден-Бадене он всегда гулял с графом Бисмарком». «Ах, Бисмарк!» — прервала ее Симона. «Я его знаю. Премилый человек!» «Это самое я говорил вчера, только никто не хотел мне верить», — сказал Ван Девр. Как и у графини Сабины завязался длинный разговор о Бисмарке. Ван Девр повторял те же фразы. Была минута, когда могло показаться, что сидят в салоне графини Мюфа. Одни только дамы переменились. Разговор перешел к музыке. Нечаянно Фукармон упомянул о пострижении, составлявшем тогда предмет разговора всего Парижа, и Нана же послала узнать все подробности относительно мадам Фужере. «О, бедняжка, все-таки похоронит себя живьем! Впрочем, раз у нее призвание...» Дамы были все очень тронуты. Жорж, которому наскучило слушать все это во второй раз, стал расспрашивать Дегене относительно интимных привычек Нана. Но в это время разговор опять роковым образом перешел к Бисмарку. Татана Нене, наклонившись к уху Лабардета, спросила его, кто такой этот совершенно ей неизвестный Бисмарк. Лабардет совершенно серьезно стал рассказывать ей ужасные истории. «Этот Бисмарк ест сырое мясо. Завидев около своей берлоги женщину, он взваливает ее на спину и тащит к себе. Таким образом, в 40 лет у него было уже 32 ребенка. «В 40 лет 32 ребенка?» — воскликнула Татана Нене, пораженная и вполне поверившая всему. Все расхохотались. Тогда она поняла, что над ней потешаются. «Как вам не стыдно?» — пробормотала она. «Почем я знаю, говорите ли вы серьезно или шутите?» Что касается Гага, то она оставалась все время при мечтах о выставке. Как и все дамы, она радовалась и готовилась. «Отличное время! Провинция и вся Европа нагрянут в Париж. Может быть, после выставки, если дела ее пойдут хорошо, ей можно будет удалиться в Живанси, в маленький домик, который давно высматривала». «Что будешь делать?» — говорила она Лафулуазу. «Никакого проку, если бы еще тебя любили». Гага становилась нежной, потому что почувствовала, как колено молодого человека прижималось к ее ноге. Он был красен, как рак. Она, не переставая сюсюкать, взвешивала его на глазомер. Птица невысокого полета, но она не была разборчивой. Лафулас получил ее адрес. «Смотрите», — шепнул Вандевр Каролине, — «кажется, Гага подтибрила у вас Гектора». «О, плевать мне», — отвечала актриса. «Этот мальчишка глуп, как пробка. Я уже три раза выгоняла его вон. Знаете, когда мальчуганы начинают бегать по старухам, меня воротит». Она остановилась, чтобы легким знаком указать на Бланш, которая с самого начала обеда сидела, наклонившись в самом неудобном положении, поводя шеей и стараясь всеми силами показать свои плечи белобородому старику, сидевшему через три человека от нее. «Смотрите в оба», — сказала она. «Вас тоже хотят бросить, мой милый?» По лицу Вандевра скользнула лукавая улыбка, сопровождавшаяся беззаботным жестом. «Уж, конечно, не он помешает успеху этой бедной Бланш!» Представление, которое давал всей публике Стейнер, интересовало ее гораздо больше. Банкир был известен всем своим пламенным сердцем. Этот ужасный немецкий жид, этот делец, ворочавший миллионами, становился круглым дураком, влюбившись в женщину. Влюблялся же он во всех без исключения. Как только появлялась на подмостках маломальски смазливая женщина, он уже покупал ее за какую бы то ни было цену. Два раза его неистовое женолюбие разоряло его. Женщины, по выражению Вандевра, наказывали его за его грабительство, отнимая у него награбленное. Обширная спекуляция на гасконские соливарни возвратила ему все его значение на бирже, и в течение 6 недель миньоны поели много соли, но уже держали пари, что не миньонам достанется доесть ее до конца. Но она сверкала своими белыми зубками. Стейнер снова втюрился, и на этот раз так плотно, что, сидя рядом с Нана, он казался совершенно уничтоженным. Ел без всякого аппетита, распустив нижнюю губу. Лицо его было все в красных пятнах. Ей стоило только назначить сумму. Но Нана не торопилась, играя им, хохоча над самым его волосатым ухом, забавляясь его лихорадочным волнением. Она всегда умеет уладить это дело, если дурак граф де Мюфа окончательно вздумает разыгрывать Иосифа. «Левиль или Шантильи?» — пробормотал лакей, просовывая голову между Стейнером и Нана, как раз в то время, когда тот что-то нашептывал молодой женщине. «А, что?» — пролепетал банкир, ничего не понимая. «Чего хотите? Мне все равно». Вандевра все это очень забавляло. Он толкал локтем Люси Стюарт, злоязычнейшую и ехиднейшую из женщин, когда она была чем-нибудь раздражена. В этот вечер ее выводил из себя миньон. «Знаете, он способен сам отдернуть полок», — говорила она графу. «Он надеется повторить штуку, которую разыграл с маленьким Жонкье. Вы помните, что Жонкье, находясь в связи с Розой, приударивал за Лаурой? Миньон сосводничал Лауру Жонкье, а потом привел его под ручку обратно к Розе, как мужа, который пощадил. Но только на этот раз он, наверное, промахнется. Но она не из таких, чтоб отдавать назад своих любовников». «Но чего это Миньон так строго смотрит на свою жену?» — спросил Вандевр. Наклонившись вперед, он заметил, что Роза стала нежна, как голубка с Фошри. Это объясняло ему гнев его соседки. «Черт возьми, вы, кажется, ревнуете?» — — спросил он, смеясь. «Ревную!» — воскликнула Люси, вне себя от бешенства. «Не было печали. Если Розе нужен Леон, пусть берет его себе на здоровье. Отдан по его настоящей цене. Букет цветов раз в неделю. И кроме того, видите ли, мой друг, все эти актрисы одного поля ягоды». Роза плакала со злости, читая рецензию, написанную Леоном Анане. «Я это знаю». «Ну, понимаете, теперь ей тоже хочется иметь свою рецензию. И вот она ее зарабатывает. А я прогоню ее вон, увидите». Она остановилась, чтобы сказать лакею, стоявшему позади ее со своими двумя бутылками. «Шамбертен!» Затем, понизив голос, продолжала. «Я не хочу кричать. Это не в моем вкусе. Но все-таки она порядочная сволочь. На месте мужа я бы задала ей встрепку». «О, напрасно она думает, что выгодает. Она не знает, что за сокровище мой Фошри. Да и подлец он вдобавок цепляется за женские юбки, чтобы вылезть в люди. Славная парочка!» Ван Девер старался ее успокоить. В эту минуту Борднав, забытый Розой и Люси, рассердился и закричал, что бедного папашу хотят заморить голодом. Это произвело счастливую диверсию. Ужин шел вяло, почти никто не ел. В тарелках крошили грибы «Алитальян» и ананасы «Аля Помпадур». Но когда появилось шампанское, все ожило. Нервная веселость овладела мало-помалу и мужчинами, и женщинами. Начали держать себя не так чопорно. Порядок расстроился. Дамы опирались голыми локтями на стол. Мужчины, чтобы свободнее дохнуть, отодвинули стулья. Симметрия исчезла. Черные фраки смешались с корсажами, наполовину повернутые плечи сверкали своей атласной белизной. В воздухе слышался шелест женских платьев и аромат локонов. Становилось очень жарко. Канделябры поддерживали лишь свой желтый потускнелый свет. Иногда, когда белокурая головка наклонялась под тяжестью целого моря локонов, на ней сверкала, как молния, алмазная брошка. Начинали показываться и другие искры. Там заблестели веселые глазки, там вспыхнуло заревом хорошенькое личико, там сверкнули белые зубы. Среди вопросов, оставшихся без ответа, фраз, перебрасываемых от одного конца стола к другому, все смеялись, горланили, жестикулировали. Но больше всех шумели лакеи, которые разносили мороженое и десерт, толкая друг друга, обмениваясь гортанными восклицаниями, точно в коридорах своего трактира. «Детки!» — воскликнул Борднав. «Помните, что завтра у нас представление. Не пейте слишком много шампанского». «Я пил всевозможные напитки во всех пяти частях света», — говорил Фукармон. «О, напитки самые ужасные, от которых человек может умереть, как муха. И как бы вы думали, как с гуся вода? Я никогда не могу напиться. Пробовал? Не могу». Он был очень бледен, очень серьезен, и, откинувшись на спинку своего стула, все пил. «Все равно», — пробормотала Луиза Виолен. «Перестань, довольно. Будет очень мило, если мне придется за тобой ухаживать». Два лакея разливали шампанское. Дамы пили то такайское, то ривизальт. От вина щеки Люси Стюарт покрылись ярким румянцем. Роза Миньон сделалась необыкновенно нежной. Глаза ее подернулись поволокой. Татана Нене, объевшаяся и опившаяся, глупо улыбалась. Прочие — Бланш, Каролина, Симона, Мария — говорили все вместе, рассказывая о своих делах, о ссоре с кучером, о намерении уехать на дачу и передавая ложные истории об отношениях своих к бывшим и настоящим любовникам. Но когда один молодой человек, сидевший рядом с Джорджем, захотел поцеловать Лею Горн, то она ответила ему отличным тумаком и крикнула: «Убирайтесь вы от меня!» С таким негодованием, что Жорж, сильно опьяневший и возбужденный чувственной красотою Нана, не решился привести в исполнение серьезно обдуманного им плана залезть под стол и улечься у ног Нана, как собачка. Никто бы его не заметил. Он лежал бы смирнехонько. Когда же по просьбе Лея Дегене сделал выговор молодому человеку, Жорж так огорчился, что две крупные слезы скатились по его щекам. Дегене рассмеялся и заставил его выпить большой стакан воды, спрашивая, что бы он стал делать, если бы очутился с глазу на глаз с женщиной, будучи так слаб. что достаточно трех стаканов шампанского, чтобы свалиться ему с ног».